Шип. По правде говоря, Андерс отлично приоделся. Смыв грязь, пот и старую выпивку и надев нормальную одежду, он стал выглядеть почти как настоящий член чистокровного семейства. Он убрал темные волосы в длинный хвост, сбрил щетину, открыв сильный подбородок и высокие скулы, и подобрал себе простой комплект кожаной одежды для верховой езды и старый потертый зеленый плащ. Еще он настоял на покупке старой рапиры, которую подвесил в ножнах у правого бедра. Бытрим спросил, что стало с его предыдущим мечом, но Андерс настаивал, что понятия не имел. Просто проснулся как-то утром, а его уже не было. Скорее всего, проснулся он в канаве, а меч украли. Сам Бытрим помылся, побрился налысо. Теперь, когда волос было мало, они только досаждали. Потом купил себе легкую подбитую кожаную куртку и тяжелый бурый плащ. Что хорошо, в большом плаще всегда много мест, куда можно спрятать ножи. Черный Шип давно решил, что раз не знаешь, когда придется кого-то хорошенько пырнуть, то лучше всегда носить с собой достаточно острых предметов, чтобы хватило пырнуть всех вокруг. Еще он видел на рынке причудливую повязку на глаз. Черный кружок кожи с красным камнем в центре, который выглядел словно блестящий демонический глаз. Конечно, Бытрим из первых рук знал, что глаза у демонов желтые и яркие, как пламя. Но большинство людей этого не знали. После жаркого спора, во время которого Андерс использовал множество непонятных слов, вроде «вычурный» и «зловещий», Бытрим уступил, хотя и зыркнул хорошенько своим глазом на чистокровного пьяницу. На самом деле, сейчас Андерс, идущий рядом, давал Бытриму то, чего у него раньше никогда не было. Некую респектабельность. Черный Шип, может, и был больше года в команде с Шустрым, но в том явно была видна ублюдочная кровь. Андерс же ее хорошо скрывал. Выглядел почти так, словно он принадлежит чистокровному семейству. Ну, если не обращать внимания на резкий запах алкоголя и пьяную походку. «Думаю, коль ты будешь рядом, то это откроет несколько новых дверей», — сказал Бытрим, покосившись на Андерса. «Предполагаю, вы ссылаетесь на мою родословную, мистер Шип», — сказал Андерс. Его язык заплетался едва заметно, что производило впечатление с учетом количества выпивки, которую он принял с утра. «Твою рода... точно, да». «Вы предлагаете мне работу?» — спросил Андерс. «Работу?» «В вашей команде». «Какой команде?» «Я согласен». Андерс улыбнулся Бытриму. «Босс». «Погоди». Бытрим не понял, что сейчас произошло, но знал, что не хотел быть во главе никакой команды. Те, кто следовали за Черным Шипом, обычно кончали на том свете. «Это не команда. Нет у меня команды. Просто нужна работенка. А если ты будешь рядом, это может открыть некоторые двери. Ну, у тебя ж вроде кровь и все такое». «Точно, как скажете. Просто знайте, что я готов к работе, босс». «Прекрати и не называй меня боссом», — недовольно проворчал Бытрим. Андерс со всеми его словечками все только усложнял. «Простите, я готов к работе, Чеша». «Чеша? Чё?» «Это акроним вашего имени. Ваши инициалы». «Откуда ты знаешь мои инициалы?» Андерс выглядел озадаченно. «Черный Шип? Чеша?» «А, точно». Бытрим не привык общаться с образованными людьми. У него появилось отчетливое ощущение, что Андерс долго не протянет. Бытрим протолкнулся в дверь собачьего смеха. Некоторое время его глаза привыкали к мраку внутри. Андерс проскользнул мимо неподвижного черного Шипа и быстро прошел к бару. Генри сидела за центральным столом в зале, задрав ноги на стол и ковыряясь в тарелке с беконом и свежим хлебом. Она посмотрела на Бытрима со странным выражением на лице. Шип точно не знал, что это за выражение и что оно значит, но ясно было, что счастливым его не назовешь. «Год назад я бы убила за такой завтрак», — сказала маленькая душегубка, глядя на Бытрима. Во взгляде Генри было что-то от смеющейся собаки. Та уж если схватят, то вряд ли выпустит. Похоже, у нее сейчас было настроение для сердитых взглядов. «А теперь у меня такой каждый день, и он мне уже не особо подходит. Вышло так, что мне хочется сушеного мяса до чёрствого хлеба. И что там еще мы находили на равнинах?» Бэтрим сел напротив Генри и хорошенько взглянул на бекон. Он подумал, не взять ли кусочек, но по настроению Генри было ясно, что она и пырнуть за такое могла, а черный шип не станет рисковать из-за куска бекона. «Наверное, Генри, оседлая жизнь тебе не подходит». «Джозеф, дорогой мой», — весело сказал Андерс с заплетающимся языком. «Не будешь ли так любезен налить мне несколько стаканов? Я чувствую ужасную жажду». Генри отвела взгляд от Бэтрима и обрушила его на чистокровную пьяницу. Видать, заработал на мою выпивку, да?» Андерс обернулся. Его рот открылся, чтобы изрыгнуть очередную красноречивую чушь, но от взгляда холодных глаз Генри он заткнулся. Она осмотрела его сверху донизу. «Похоже, он неплохо отмылся». И она снова уставилась на Бэтрима. «А твой плащ не черный?» «Подумал, пора что-то новое попробовать». «Твои волосы!» Бэтрим фыркнул. «Я так понимаю, народ ищет черного шипа. Некоторые ищут мужика в черном, с черными волосами и с двумя глазами. Может, пока не стоит светить моим именем». Генри кивнула. Андерс медленно подошел и рухнул на стул у стола с печальным, унылым выражением на лице. Генри глянула на него, потом фыркнула и сплюнула на пол. Бэтрим тут же услышал, как Джозеф вздыхает за баром. Несомненно, именно ему Генри поручил очистить пол. «Думаю, смогу найти нам работенку», — сказала Генри некоторое время спустя. «Нам? Хочешь примкнуть ко мне с этой своей работенкой?» Рот Генри скривился в обычной злобной усмешке, которую Бэтрим уже не раз видел. Шрам на верхней губе делал ее презрительной. «Думаю, для команды трое лучше двоих». Бэтрим покачал головой. «Это не команда, а я не босс». Андерс на это встрепенулся. «Точно, Чеша. Но вы говорили, что вам нужны деньги, не так ли?» «Но... да, но...» «Значит, трое», — сказала Генри, ухмыляясь. «Думаю, монеты нам пригодятся». Некоторые на это вздохнули бы, но черный шип был не из таких, так что он зарычал. «Где встретимся с посредником?» Улыбка Генри угасла. «С этим есть небольшая проблемка. Посредника зовут Карлстон Барроу. Заправляет игровым притоном на восточной стороне арен. Окружил себя бугаями». «Чувствую какой-то подвох», — невнятно проговорил Андерс. «Мое имя упоминать нельзя. Вообще. Он не очень-то меня любит из-за убийства его племянника, которое случилось несколько недель назад». «Он этого заслуживал?» «Немногих я встречала, кто бы не заслуживал. Схлестнулась с ним, когда он бил девчонку за то, что со смехом глянула на него. С его-то прыщом на носу сложно было смотреть на него без смеха». Она помедлила, и по ее лицу медленно расплылась улыбка. «Крови из него вытекло много». «И думаешь, этот Карлстон нам подойдет?» Бэтриму не нравилась идея работать на человека, у которого зуб на Генри, но нужда заставит. «Ага. Он специализируется на задачах вроде той, что мы ищем. На такой работе, в которой ты и я хороши. И методы его не парят. У него есть что-то вроде чести. Необычно для посредника». «Ну ладно. Возьму Андерса». Бэтрим встал из-за стола. «Знаешь, где эти арены?» Андерс поднял взгляд, посмотрел на бар, а потом снова на Бэтрима. «Знаю. Но не думаете ли вы, что лучше нам сначала выпить?» «Сразу за аренами здоровое здание», — сказала Генри, проигнорировав Андерса. «Не пропустишь. Куча людей снаружи, большинство вооружены и выглядят опасно. Они тебя обыщут, прежде чем впустить, так что оружие оставь». Бэтрим фыркнул. «Если смогут найти все». Андерс уже встал и направлялся в сторону бара. «Джозеф, будь лапочкой, наполни это чем-нибудь крепким и дешевым. Предпочтительно таким, чтобы было жгучим на пути вниз и спокойным на пути обратно». Он протянул бармену старую потертую плоскую флягу. «Черт, где ты ее взял?» – спросил Бэтрим, когда Джозеф взял флягу и начал наполнять из бутылки какой-то золотистой выпивкой. Андерс повернулся с испуганным выражением на лице. «Знаете, я наверняка не уверен. Просто вроде как нашел этим утром, когда мы ходили по магазинам. Поверите ли, кто-то оставил ее совершенно без присмотра в своем кармане». Генри расхохоталась. Бэтрим лишь покачал головой и пошел к двери. Вскоре Андерс догнал его, отхлебывая из фляжки. Генри не ошиблась, что здание Карлстона было не пропустить. Оно выдавалось на добрых 5 этажей над окружающими строениями, которые были обычно не выше жалких 2-3 этажей. Построенное из прочного серого камня, с большими окнами и по меньшей мере 2 балконами, выходившими на улицу. На одном из балконов стоял пожилой мужчина, с небольшим избытком веса, судя по его куртке, с густой копной темных волос, подернутых сединой. В одной руке он держал трубку и смотрел на улицу так, словно оглядывал свои владения. На нем был черный жилет, слегка поблекший, но оттого не менее элегантный. Рядом с пожилым человеком стоял высокий и гибкий человек с волосами, связанными в плотный хвост, и с почти таким же количеством шрамов на лице, как у черного шипа. «Андерс, ты любишь делать ставки?» – тихо спросил Бэтрим. Андерс осматривал улицу, переводя взгляд от одного вооруженного человека к другому. Бэтрим не раз прежде видел, как люди так себя ведут, да и сам не раз так делал. Это был взгляд человека, который ожидал неотвратимого насилия и считал, что сам окажется в самой гуще. «Если бы любил, то поставил бы на то, что это плохая идея, Чеша». «Говорил же, не называй меня так». «Предпочитаете, чтобы я называл вас черным шипом? В этой компании?» Бэтрим подумал, что тут пьянчуга прав. Он насчитал перед зданием 12 вооруженных бугаев, и внутри имелось, несомненно, еще больше. И каждый на руке, на ноге или на голове носил повязку с символом, похожим на гигантскую кошку с равнин, только с сильно увеличенными клыками. «Узнаешь этих наемников?» – спросил он своего чистокровного спутника. «Узнаю». Андерс не повышал голоса. «Отряд Длинного Зуба, широко известный своей диаметральной противоположностью пацифистам». «Дячо?» «То есть полный». «Ясно. А пацифисты?» «Это те, кто не любят насилие». Бэтриму пришлось поразмыслить, разбираясь в том, что сказал Андерс. «Так значит, у них есть склонность бить людей?» «Именно. Ваш словарный запас очень скоро улучшится», — сказал Андерс, встревоженно улыбаясь. «Хватит уже использовать ебанутые слова». «Простите, босс». Бэтрим собирался сказать Андерсу, чтобы не звал его боссом, когда пожилой мужчина на балконе заметил их и, кажется, начал испытывать к ним нездоровый интерес, сопровождавшийся тревожными указаниями. «Селвин, немедленно приведи сюда этих двоих». Тот, кого назвали Селвином, высокий мужчина с мышцами больше, чем у среднего медведя, выглядел слегка озадаченным. «Этих», — сказал он грубым голосом, тоже указывая на Бэтрима и Андерса. «Да», — сказал мужчина с балкона. По голосу чувствовалось, что он теряет терпение. «Живо!» Селвин поворчал и направился в их сторону. Глаза на затылке подсказали Бэтриму, что позади него тоже немало вооруженных людей. «Думаю, ты, может, и прав», — сказал Бэтрим Андерсу. «Насчет того, что это была плохая идея». Андерс открутил крышку фляги и нервно глотнул. «Мило с вашей стороны согласиться, босс. Впрочем, уже немного поздно». Внутри здания было так же многолюдно, как и снаружи. Здесь толпились разнообразные люди, богатые и бедные, мужчины и женщины, чистокровные и простолюдины, которые делали ставки, играли в карты и в кости друг с другом или с заведением. Люди покупали выпивку, а другие им ее приносили. И за всем наблюдал отряд наемников Длинного Зуба. Насчитав 10, Бэтрим перестал считать. Решив, что число вооруженных охранников намного больше 20, а значит, если дело кончится дракой, они с Андерсом окажутся в значительном меньшинстве. Их вели по изогнутой лестнице, которая завивалась снова и снова, пока они не поднялись на 4-й этаж. Там их проводили по короткому коридору с закрытыми дверями по обеим сторонам и, наконец, провели через открытую дверь в конце. За ней оказалась роскошно украшенная комната. Большой камин с потрескивающим огнем, отгонявшим проникающий холод. Полка, набитая бумагами, которые, несомненно, что-то о чем-то говорили. Бэтрим никогда не находил времени на чтение. По его мнению, все важное можно было сказать ему в лицо. Пол покрывал гигантский ковер, который выглядел как желтая шкура какого-то огромного мохнатого зверя с черными полосами. На дальнем конце ковра стоял большой деревянный стол, за которым сидел пожилой мужчина с балкона. Высокий стройный мужчина с воинским хвостом стоял неподалеку слева от стола. Перед столом стояло два стула, и пожилой мужчина указал на них одной рукой. Бэтрим и Андерс обменялись тревожными взглядами, а потом сели. От Бэтрима не уклонилось, что позади них встало четверо вооруженных мужчин. «Ты выглядишь как человек, которому что-то нужно», – обратился пожилой мужчина к Андерсу. На миг рот пинчуги раскрылся, но он взял себя в руки. «А, это недоразумение. Вам нужно разговаривать с ним», – он указал на Бэтрима. «Он босс». «Я не босс», – проворчал Бэтрим. «Точно, но вы во главе, Чеша». Бэтрим подумал немного. «Наверное, ага». «Видите», – сказал Андерс, нервно улыбнувшись. «Я всего лишь работаю на него. Или с ним. Он во главе». «Понимаю. На пожилого человека это не произвело впечатления». «Думаю, ты, наверное, Карлстон», – догадался Бэтрим. «Думаю, наверное». Карлстон несколько раз быстро затянулся из трубки, а потом выдул дым над столом в лицо Бэтриму. По правде говоря, черный шип терпеть не мог дым. От него одежда воняла, глаза слезились и болели, он лез в нос и заставлял чихать, и во рту от него было мерзко. Он никогда не мог понять, от чего люди этим занимаются. Но некоторые, вроде Карлстона, считали, что они важнее, чем есть на самом деле. И обязательно не только курили, но еще и других окуривали. Но все же черный шип был не из тех, кто показывает, что ему неудобно. Даже если люди в комнате и не знали, что он черный шип. «Горят ты посредник», – проскрежетал Бэтрим в клубах дыма. «А я вроде как работающую. Нас немного, но опыт есть. Можем всякое». Некоторое время Карлстон просто смотрел. В его взгляде читалось, что он способен на убийство и на что похуже. Такие взгляды Бэтрим хорошо знал. С другой стороны, Андерс явно к таким взглядам не привык. Он глотал из своей фляги с такой скоростью, что выпивка в ней могла скоро закончиться. «Ты выглядишь знакомо», – спустя долгое время сказал Карлстон. «Мне часто это говорят. Наверное, из-за носа», – быстро ответил Бэтрим. «Знаете», – начал Андерс, – «однажды я знал человека...» Карлстон перебил его. «На самом деле в тебе есть примечательное сходство с одним мертвецом, который, как я слышал, как раз вчера сошел с корабля». «Да ну...» Фыркнул Бэтрим и чуть не сплюнул, но решил потренироваться сдерживаться. «Насколько мне известно, мертвецы не очень-то ходить гораздо. Ну, разве что в пяти королевствах». 50 000 золотых монет», сказал Карлстон. Он не моргал, только смотрел черному шипу прямо в глаз. «Звучит как куча денег», сказал Бэтрим, глядя прямо в ответ. Андерс приглушил смешок, но шип и Карлстон пьяницу проигнорировали. «Целых 50 000 в чаде. Знаешь, что такое для меня чад?» спросил Карлстон. «Очень далекое место». «Ага, и это тоже. А еще натуральная жопа». Бэтрим чуть не рассмеялся. «Это Салантис рай, да?» «Осторожнее, шип. Салантис мой дом». «А я бывал в чаде», — объявил Андерс, хотя его никто не спрашивал. «На самом деле был там больше года назад. Прекраснейшая дама выбросила меня из окна. Можете себе представить?» «Могу», сказал Карлстон и сурово посмотрел на пьянчугу. «Думаю, я готов последовать ее примеру». «Тот факт, что ты не прибил меня, не упаковал мою голову в соль и не отправил ее в чат, говорит мне, что у тебя есть для меня работенка», – перебил Бэтрим. «Чё-то, что твои ручные наемнички сделать не могут. А еще что она может принести немало монет, которых хватит, чтобы не убивать меня. Так может, начнем уже болтать о том, сколько ты мне заплатишь?» Карлстон улыбнулся жестоко и широко и покачал головой. «Нисколько. Выполнишь эту работу и останешься в живых». Бэтрим хмыкнул. «Так себе стимул работать. Думаю, может, я просто исчезну, когда уйду отсюда. Думаю, ты меня больше никогда не увидишь». Карлстон улыбнулся и махнул рукой в сторону Андерса. «Мы оставим здесь твоего человека. Что-то вроде гарантии». Черный шип хрипло рассмеялся. «Оставляй. Я его только вчера встретил, да и вообще он не особо мне нравится». От этих слов Андерс скинулся. На его лице было написано что-то между страхом и обидой. «Что значит, я вам не нравлюсь?» Карлстон откинулся на стуле и уставился на черного шипа, скривив губу. Люди, которые считают себя важными, не любят заключать сделки с теми, кого считают ниже себя. Бэтрим наклонился вперед, уставившись на него в ответ. «Так как насчет того, чтобы начать заново? Только теперь ты скажешь мне, сколько заплатишь».